22. Выкуп. Наконец Рультабий коснулся дна водоема. Как только он почувствовал под ногами широкую твердую площадку, передвигаться ему стало гораздо легче. Видимость была довольно хорошая, вода вокруг светилась молочной белизной. Он тщательно изучил каменную кладку стен, не пропустил ни единого шва, ощупывая стену перчатками или простукивая ее киркой. Внезапно медный шар, словно огромная каска, водруженная ему на плечи, содрогнулся от крика. В закругленной стене справа от Рультабия открывался коридор. О существовании этого коридора, ведущего прямо в водоем, наверняка никто и не подозревал, даже те, кто имел возможность видеть гигантский бассейн пустым, без воды. Причиной тому была дверь, в обычное время, конечно, закрытая. Теперь эта дверь стояла открытой, ее было видно сбоку. Она поворачивалась на центральном штыре, как на стержне, наподобие ворот шлюза. Рультабий обошел ее со всех сторон, отлично разобравшись, как она действует, как поворачивается вокруг своей оси, но так и не смог обнаружить механизм, приводивший ее в движение, и расположенный не в воде, а где-то снаружи. Он почти не сомневался в том, что дверь или двери, ибо там могли быть еще и другие, подобные этой, позволявшие затоплять подземные ходы, ведущие к сокровищам, были открыты в последнюю минуту самим Абдул-Хамидом с такой поспешностью, что после того, как подземелье оказалось затопленным, у него не хватило времени снова привести в действие механизм, иначе дверь, повернувшись, закрыла бы выход, заняв свое место в стене и слившись с ней. Рультабий в самом деле смог убедиться, что находившаяся перед ним тяжелая дверь с одной стороны была бронзовой, а с другой, причем как раз с той, что выходила в водоем, заделана мраморными плитами. Охватившее Рультабия волнение не поддается описанию. Он все больше проникался уверенностью, что открыл, наконец, тайну коридора Дюрдане и что вскоре ему удастся проникнуть в сокровищницу. Проскользнув мимо двери, он двинулся вперед по коридору. Вода мягко расступалась перед ним, кирка служила ему тростью, в воде свинцовые подошвы перестали быть помехой движению. Внутри медного шара дышалось легко, и он подсчитал, что, судя по тяжести резервуара и давлению поступавшего оттуда воздуха, можно будет продержаться под водой по меньшей мере часа два. Сердце его громко стучало, но вовсе не от физической нагрузки, а от радостного возбуждения, охватившего его при мысли, что он вот-вот достигнет цели, хотя за последние двое суток он уже почти потерял надежду. Внезапно стены коридора куда-то пропали. Рультабий не видел ничего, кроме воды. Воды со всех сторон. Он находился в центре этого сине-зеленого сияния. Вода. Одна вода. Он сделал шаг, потом еще и остановился. По-прежнему его окружала только вода. Им постепенно овладевал страх. Где он? Рультабий решил, что, выйдя из коридора, попал в обширный зал, стен которого не мог разглядеть, и, чтобы добраться до них, сменил направление. Он повернул налево, стараясь идти под прямым углом к той линии, которой следовал ранее. Сделал шагов 10-20. По-прежнему ничего. Верно, этот подземный зал был огромным. Наконец, свет фонарика наткнулся на мраморную стену. Он подошел к ней вплотную и двинулся вперед, следя за рисунком швов. То был великолепный зеленый мрамор, не менее прекрасный, чем тот, что пошел на колонны храма Святой Софии. И как тот, возможно, был взят из храма солнца в Гелиополе. Древнее название Баальбека в Ливане. Богатство этих стен показалось Рультабию добрым знаком, и он пошел вдоль одной из них, скользя по ней руками. На таком близком расстоянии электрический фонарик прекрасно освещал плиты, и репортер трогал их одну за другой, как бы спрашивая, не откроет ли она ему свой секрет, не прячет ли от него несметные сокровища. Он пытался отыскать какую-нибудь шероховатость в местах их соединения, какой-либо изъян в швах или необычную отметину, которая вывела бы его на верный путь. Но плиты шли одна за другой, похожие друг на друга, храня под ударами его кирки всю ту же неподвижность, всю ту же незыблемость. Рультабий уже начал отчаиваться. Неужели это неслыханное открытие затопленных подземных помещений закончится всего-навсего прогулкой под водой? Неужели ему придется вернуться с пустыми руками, так ничего и не увидев, так и не разгадав, где находится бесценный тайник? Но вот справа от него появился другой коридор. Длинная опаловая кишка, открывавшая перед ним таинственный путь. Он остановился в нерешительности перед этой новой загадкой, а потом решил, что не уйдет из зала, пока не изучит его досконально. Не исходит из конца в конец, пока не ощупает и не простучит все стены, поэтому, пройдя мимо коридора, он вновь отыскал стену зала, дошел до угла. Добрых 5 минут он исследовал этот угол, а далее опять шла стена, и ничто не нарушало ее единообразие. Велика была печаль Рультабия. Он дрожал в своем подводном панцире, но вовсе не от холода, ибо уже успел привыкнуть к ощущению прохлады, поначалу неприятно поразившему его. Нет, сердце его леденело при мысли, что, добравшись до сокровищницы, он вынужден будет уйти, так ничего и не отыскав. Был момент, когда, обнаружив открытую дверь в водоеме и отнеся на счет растерянности Абдул-Хамида то, что ее забыли закрыть, он надеялся, что и в самой сокровищнице отыщет, возможно, свидетельство поспешного бегства, какой-нибудь приоткрытый ларец. Но в этом зале не было ничего, кроме стен, неизменных зеленых стен. Да и мог ли он быть уверен, что попал в сокровищницу? Может, она находилась в конце одного из коридоров, ведущих в зал, который он пересекал? Что это? Еще один коридор. Он идет мимо, снова находит стену. Ему кажется, что он возвратился назад, обойдя большой четырехугольник. И тут он внезапно вскрикивает: «Там! Там, справа от него!» Яркий свет! Тысячи огней вспыхивают вдруг. При свете его фонарика полыхает настоящий пожар. Лучистое сияние, ослепительное мерцание льется из отверстия в стене. Рультабий, как зачарованный, идет вперед. Сомнений нет. Вот они, сокровища. Они высыпались на плиты, по которым он шагает. Он чувствует, как свинцовыми подошвами наступает на драгоценные камни. Большая зеленая мраморная плита, похожая на дверь, была наполовину отворена, и за ней виднелся волшебный ларец. Рультабий протягивает руку, роняет к ногам свою кирку и погружает в эти несметные богатства обе руки. Сокровища! Колье, жемчуга, диадемы, бриллианты, которые можно грести лопатой. И он гребет, гребет их, приподнимает, роняет, погружает все глубже руки, не уставая перебирать все это, трогать, брать и ронять, и снова брать диковинные чудеса, которые стоят миллионы. Миллионы! Он плачет под своей каской, смеется, задыхается, бредит. Ивана! Ивана! Вздыхает Рультабий, прислоняясь к стене, чтобы не упасть, ибо чувствует, что ноги у него подкашиваются, и нет больше сил сохранять равновесие в сжимающей его со всех сторон жидкой массе. Он толкает, ухватившись за нее, зеленую мраморную дверь. О чудо! За этой дверью следовала другая открытая дверь. Потом еще и еще. На этой части стены мраморные плиты не были закрыты. Убежавшего в страхе хозяина наверняка не хватило на это времени. И, возможно, другие стены, другие плиты тоже скрывают миллионы. Миллионы! Рультабий мысленно представляет себе эту поразительную сцену, когда Абдул-Хамид чувствует, что наступает конец его царствования, а, возможно, и его собственный смертный час, перед тем, как уехать, а может и умереть, пожелал увидеть в последний раз все эти богатства, собранные за столько лет. В последний раз хотел он усладить свой взор, ибо не мог взять все с собой, и в последний раз спустился через коридор Дюрдане и огромный бассейн зимнего сада в сокровищницу и открыл зеленые мраморные двери, но не успел закрыть их все. Да, не успел закрыть их все. Изнемогая от страха, он бежал. Едва успел затопить за собой все свои сокровища, и миллионы бы здесь лежат сваленные в кучу не только драгоценности, но и золота. Золото! Целые груды золотых монет! Тут хватит чем расплатиться, на что купить любую совесть и оплатить любое преступление, а может даже и купить когда-нибудь целую империю. Для Рультабии же все это сводится к одному — к одной единственной вещи, ради которой он готов отдать и это золото, и эти жемчуга, и эти драгоценности, рубины, изумруды и сапфиры. Да, к одной единственной вещи, ради которой он готов отдать все диадемы, какие только есть на земле. Выкупу за Ивану. Выкуп. Выкуп. Повторяя словно в бреду это слово, он невольно сделал резкое движение, наткнувшись на кирку, которую только что уронил, невольно повернувшись, он разбил свой фонарик об угол одной из полуоткрытых мраморных плит. И сразу все волшебство погасло, а сам он мгновенно погрузился в кромешную тьму.